Глава вторая. Никита. У меня есть теория. И звучит она так. Мужику нужен ровно один взгляд, чтобы понять, хочет он уложить себе в постель конкретную женщину или нет. Правило железобетонное. За мои 35 лет эта теория ни разу не давала осечек. Так у меня было и с Агаповой. Первое знакомство, один взгляд, мой изучающий, ее высокомерный. И меня вштырило. Размотало не по-детски. Мне понадобилось ровно 2 секунды, чтобы отметить, насколько она горяча и хороша собой. Стройная, невысокая, пухлогубая, с ямочками на щеках и глазами светло-голубыми, как топазы, на пол лица. Я ей заинтересовался. Нет, не так, будем честны. Ее очарование сработало в разы мощнее, у меня привстал. Желание накрыло такое обезоруживающе сильное, что я едва не потерял самообладание. Но длилось это ровно до той секунды, как эта бестия открыла свой ротик и начала... мериться со мной размерами достоинства. Тогда-то стояк как отшептали. Потом Ирина официально стала лучшей подругой девушки моего лучшего друга, а ненависть между нами начала разрастаться быстрее, чем пожар в засуху, и я запретил фривольным мыслям с участием Агаповой лезть в мою башку. Окончательно и бесповоротно перекрыл этот канал. И нынче, глядя на эту пафосную кралю, мне хочется разве что изобразить рука-лицо или закатить глаза. А кроме зудящего, как дерматит, раздражения, она ничего во мне больше не вызывает. Вот как обманчиво бывает первое впечатление. И сейчас я могу только молча сокрушаться, что мой начавшийся долгожданный отпуск пошел по звезде в первый же его день. А мечты о 2 размеренных днях, проведенных в поезде, за просмотром какого-нибудь тупого детективного сериала под убаюкивающий стук колес, рухнули, когда состав еще даже не успел тронуться. «Что ты здесь делаешь?» — первой нарушает установившуюся в вагоне тишину девушка, стягивая с макушки розовую шапку. «В большой теннис пришел поиграть. Вот ракетку как раз ищу. А ты?» «Очень тупая шутка, Сотников». «Ты тоже с такими вопросами умом не блещешь, Агапова». Девушка недовольно поджимает губы. «Свали с моего места, придурок!» Спихивает мою спортивную сумку на пол и умудряется сдвинуть 100 моих килограммов мышц своим скромным полтинником. Пыхтя закидывает свой огромный баул со шмотками наверх и агрессивно сдувает прядь волос с лица. Я хмыкаю, поднимаю свою сумку и кидаю на противоположную нижнюю полку. Стягиваю с себя толстовку, остаюсь в одной футболке, присаживаюсь за крохотный столик, под которыми мои ноги едва умещаются, и смотрю, как девчонка копошится в ворохе своих вещей. Там так много тряпок, что я не выдерживаю и бросаю со смешком. «Кажется, поезд сегодня не поедет». «Это почему это?» – оглядывается. «Превышение нормы допустимого веса на 1 вагон. Придется тебе выкинуть пару своих платьев или выйти самой, Ириска». «Я тебе не Ириска, понял, Сотников?» «Понял, Ириска». «Да пошел ты в железный коридор, мне надо переодеться». «Переодевайся, кто тебе мешает? Хочешь, я даже отвернусь?» Поворачиваю голову к окну и перехватываю гневный взгляд попутчицы в отражении. Подмигиваю. «Господи Иисусе, это будет долгий день». «Всего день? Хоть одна хорошая новость, значит, ты завтра выйдешь. На какой станции скажешь, чтобы я успел приготовить тебе прощальные фанфары?» «Вообще-то я надеялась, что завтра выйдешь ты». «Нет, детка, мне до конечной». «До Челябинска? Да ты шутишь!» Смотрю на нее взглядом, какие уж тут шутки. «Очаровательно!» — выдыхает гневно Ира. «2 дня с тобой в железной коробке 2 на 2 метра. Я не переживу эту поездку!» — ворчит, выуживая из недр своей бездонной сумки спортивный костюм. «Хотя, может, оно и к лучшему», — бубнит себе под нос. «Умереть от твоей душноты будет не так позорно, как сгореть со стыда перед предками и всей роднёй, когда они поймут, что никакого же...» Затыкается на полуслове, словно опомнившись со звонком моего телефона. «А жаль, я жаждал узнать, что там за никакого же...» Вытаскиваю трубу из кармана куртки. Братец звонит. Младшенький, двоюродный по линии матери. Савелий, гордость семьи, гений в области IT и, наверное, самый умный человек во всем нашем родовом древе. На 3 поколения назад и настолько же вперед. Да, к слову, еще этот заучка, бывший одноклассник и лучший друг Агаповой. Ужас, правда? Как тесен этот мир. «Привет ботаникам!» – бросаю в трубку, отвечая на звонок. Слышу девчачий смешок. Оглядываюсь. Ириска губы свои держит, чтобы они в улыбке не разъехались. А сама все в сумке копается. Что она там ищет, в конце концов? Залежи драгоценных металлов? Нефть? Пересчитывает все свои запасные трусы? «Да вы задолбали со своим ботаником!» – ворчит мелкий. «Я просто, блин, умный!» «И ты носишь очки!» «Это не превращает меня в ботаника!» «Только это нет, но вкупе с тем, что ты умный, да!» «Ох, да пошел ты, Никитос!» «Какой хороший день! Меня послали 2 раза за последние 10 минут! Иду на рекорд!» «Ладно, не дуйся, я пошутил!» «Где ты?» – меняет тему Савелий. «В поезде. С сегодняшнего дня я в отпуске еду к матери. Забыл?» «Уточнил. Как раз по этому поводу я тебе и звоню. Мне нужна твоя помощь, Ник». «Помощь?» – присвистываю. «А вот это уже интересней. Выкладывай. Где и какой шкаф не смогли сдвинуть твои хиленькие хакерские ручки?» Ира прыскает со смеху. «Отнесись, пожалуйста, к моей просьбе серьезно и не ржи». «Серьезно не ржать? После таких вводных я напрягся во всех местах». «Да дело пустяковое», — начинает братец. «Просто моей подруге...» «Да ну нет!» — слышу мученический стон Агапова, явно греющий уши о наш с братом разговор. «Сова!» — кричит. «И не вздумай ему ляп!» «Ире, нужен жених, короче!» Мои брови медленно едут вверх, уверен, складываясь в огромный знак вопроса. Я поднимаю взгляд на покрасневшую Агапову, изобразившую фейспалм. «Это что, поколение зумеров шутка какая-то тупая? Или современная молодежь вот так себе жен мужей ищет, и я просто глубоко отставший от жизни миллениал?» «Повтори-ка, кто твоей подруге Ире нужен?» бросаю полным скепсиса голосом. «Жених, как ни в чем не бывало, повторяет брат. Срочно, фиктивный, разумеется. Чисто приехать и на юбилее ее бате перед родней покрасоваться. А ты все равно в один с ней город едешь, вот я и подумал». Ира резко дергается в мою сторону, выхватывает из моих рук телефон и шипит в трубку. «Не, сова! Это впервые в жизни, когда ты совсем не подумал, блин! Нашел, кому предложить! Сотникову!» «О, Ирка, ты что ли?» – отчетливо слышу удивленный голос брата. «А как это?» «Надо бы громкость динамика на будущее убавить». «Я! И я попросила тебя мне помочь, а не добить лопатой по темечку на краю ямы!» Малышка злится. Ее щеки все еще розовые от смущения, а ноздри гневно раздуваются. Пока она недовольно выговаривает моему брату, какой он олень. Я посмеиваюсь и наблюдаю, развалившись на сиденье. «Да ладно, что такого-то, Ир? Мой брат свободен, но я и решил...» «Препод по физике по кличке Пингвин с физфака тоже свободен. Что ж ты ему не предложил, умник? Или бомжу Валере с соседней улицы за бутылку водки?» «А вот тут мне самое время оскорбиться, но...» «Ну ты тоже сравнила», — братец реагирует за меня. «Бомж и боец элитного отряда спецназа. Да твои предки с ума сойдут, когда узнают, какой у тебя парень серьезный. Уж я-то тетю Любу знаю». «Поверить не могу, что ты реально меня так подставил, сова». «Так, детки, заканчивайте». Бесцеремонно выхватываю обратно свой телефон из цепких пальчиков с изумрудным маникюром. «Мой ответ нет, Савыч», бросаю трубку. «Никаких женихов я изображать не буду. Если твоя подруга настолько отчаялась, пусть поищет кандидата на сайте знакомств. Хотя с таким характером, конечно, 40 кошек ее предел». «Хам!» – шлепает меня пижамой по руке девчонка. «Ну, может...» «Не может...» «Я тебя понял, Ник!» – вздыхает братец. «Пошел дальше думать. Передай Ирке, что я ей позже наберу!» – бросает и отбивает вызов. «Я твой жених!» – качаю головой. «Вот это вы учудили, ребятки! Где я, а где ты, Агапова?» – хмыкаю еще больше, ее раздраконивая. «Вот именно! Где я, а где ты, Сотников? Да нафиг мне такой жених, как ты, не сдался, понял?» «Понял, принял, осознал и чуть-чуть расстроился. Хочешь, пущу скупую мужскую слезу?» «Даже если в ногах валяться и умолять будешь за тебя выйти, не пойду», продолжает распыляться Ириска. «Тебя, детка, я могу умолять за меня выйти только из вагона, на соседней станции». «Придурок!» «Неуравновешенная». «Это кто еще из нас не у...» выкрикивает девчонка. «Ай!» Поезд неожиданно трогается с места. «Ой!» С характерным звуком состав приходит в движение. Не ожидавшая такого Агапова теряет равновесие и летит носом вперед, роняя костюм. Я едва успеваю выставить руки перед собой, чтобы поймать ее крохотную тушку за талию, но того, что в полете ее голова дернется, и она зарядит своим лбом в мой лоб, никак не успеваю просчитать. Бьет так, что на мгновение даже в моих глазах темнеет, а уж ее от силы удара и подавно должно было отправить в нокаут. Однако Ира в сознании. «Железная леди, твою мать!» «Уй!» – врывается она, упираясь своими ладонями в мои плечи. «Пусти меня, дурак!» «Я тебя и не держу, не истери». Она приземляет попку на сиденье напротив, с шипением потирая ушибленную часть. «Как же больно! У тебя что, титановый череп, Сотников?» «А у тебя фигово с координацией, но я же не жалуюсь». «Конечно, потому что я пострадавшая сторона, и это мне полагается жаловаться». «Слушай, Агапова», — завожусь я. И пошло-поехало. Едва мы заходим на новый виток препирательств, как дверь в купе отъезжает. На пороге возникает улыбчивая проводница со своей отрепетированной приветственной речью в духе «давайте жить дружно», которую она заканчивает вопросом. «Что-нибудь желаете сейчас? У нас есть чай, кофе, вода?» «А другого купе у вас нет?» «Мы очень желаем разъехаться!»